Испания, пригород Мадрида, 17:28. «Айр!» – радостный крик Хунгана разнесся по извилистым улочкам, отскакивая от приземистых домиков и рождая приглушенное эхо. Миллионный город ждал своих новых хозяев, не в силах что-либо противопоставить вторжению. Последние защитники, способные оказать сопротивление, пали, влившись мертвыми куклами в отряды противника. Армия нежити с каждой битвой становилась все сильнее, получая подкрепление из тел павших врагов. Вслед за Нбанга на материк белых ринулись остальные племена с черного континента, ведя в бой хуралы под управлением сильнейших вождей. Ракеты, бомбы, реактивные самолеты, установки залпового огня – ничто не смогло уничтожить Орду. Вся мощь западной техники спасовала перед могуществом носителей силы Кияд. Их пришло много. Очень много. Всего за неделю почти половина Пиренейского полуострова оказалась под властью страшных пришельцев из Африки. Металл гнил, слабая человеческая плоть умирала. Взрывчатое вещество, должное нести смерть противнику, не успевало добраться до цели, превращаясь в безобидную кучку нейтрального вещества. Сильнейшие некроманты накрывали себя и ближайшие отряды магической пеленой, где любая техника людей напрочь отказывалась работать, давая огромное преимущество сухопутным отрядам мертвецов. Испанцы действительно старались, если не победить, то хотя бы сдержать нашествие на отмеченных рубежах. Но у них ничего не выходило. Раз за разом человеческая армия терпела поражение, с каждой битвой теряя все больше солдат, которые в свою очередь через несколько часов оживали, вставая в строй своих недавних врагов. На пятые сутки общая численность кукол приблизилась к 100 тысячам особей. Через 7 их стало уже 150. Сумасшедшая скорость наступления обуславливалась участием в авангарде самых сильных и умелых хунганов, обеспечивающих бесперебойный приток свежего мяса основным войскам, идущим чуть позади. Когда-то курортный край подвергся небывалому разорению. На первых порах вожди повелели не щадить никого, и священники Вуду с образцовым усердием исполняли отданные приказы, с радостью убивая на своем пути все живое. Черная тень смерти легла на юг европейского континента. Вслед за Испанией очередной жертвой пали португальские земли. Чернокожие маги добрались до западного побережья, уничтожая встреченные города, стремясь добраться до Лиссабона. Аянга довольно улыбался. Наступление шло превосходно, и очень скоро Мадрид, вслед за другими, пойдет к ногам завоевателей. Некромант посмотрел на небо. Солнце потихоньку опускалось за горизонт. До захода оставалось пару часов, не более. Похоже, захват испанской столицы будет происходить уже поздней ночью. Несмотря на более чем мрачное ремесло, воевать в темное время суток он не любил. Лучше, когда светло, и можно хорошо рассмотреть выражение ужаса на лицах умирающих жертв. Насладиться эманациями страха, впитать их в себя, наслаждаясь каждым мгновением. В сгущающихся сумерках сделать это не получится. Резкий магический всплеск впереди отвлек внимание Аянги от размышлений о предстоящем рейде через лабиринт городских улиц. Это было не проявление магии одного из братьев или сестер, а нечто совершенно иное, что-то незнакомое и чрезвычайно внушительное. «Чужие маги», — догадался Хунган. Наконец-то одаренные с другой части Европы заметили их и вознамерились уничтожить появившуюся проблему. Отлично. Давно уже не встречался достойный противник. Что ни говори, а убийства простых людей постепенно начинали ему приедаться. Начинаешь чувствовать себя простым забойщиком на скотобойне, а не воином, участвующим в великом походе. Драка без серьезного сопротивления не считается дракой. Нужен отпор, нужна сила против силы, чтобы никто не мог сказать, что победа досталась слишком легко. «Айр!» — воскликнул еще раз Аянга, потрясая копьем, и бросился туда, где кто-то из осененных благодатью кият бился с неведомым пришельцем из дальних краев. Подгоняемый мысленными уколами Хурал ринулся следом, ни на шаг не отставая от хозяина. 30 свежих, недавно изготовленных кукол плотной массой проследовали к небольшой площади, расположенной в паре сотни метров на севере, спеша сразиться с подходящим врагом, умеющим управлять энергией неведомого. Аянга ни секунду не колебался. Он был твердо уверен, что остальные хунганы также бегут к месту битвы и никаких проблем не предвидится. На захват Мадрида вожди выделили очень серьезные силы, и все они сейчас сконцентрированы в южных районах пригорода. У безумца нет шансов выстоять, у него нет даже шансов сбежать. Кольцо обязательно замкнется, и его растерзают под одобрительные крики чернокожей толпы священников Вуду. Но первое, что он увидел, были тела как раз того самого черного цвета. Сразу двое мертвых хунганов лежали в конце улицы, не подавая признаков жизни. Тела выглядели исковерканными, сплющенными, словно большой великан швырнул их со страшной силой об асфальт, проделав там внушительную выбоину. И былая уверенность в легкой победе покинула Аянгу, пошатнулась вера в собственное могущество. В центре открытого пространства стояли трое высоких мужчин в серых свободных одеяниях. Вокруг высоких фигур волнами струилась незнакомая сила. Они встречали врагов сокрушительными ударами, не давая возможности для полноценной атаки. Привыкшие к отсутствию сопротивления и успевшие увериться в собственной неуязвимости святые носители кият умирали один за другим. То от внезапно выскакивающих из-под земли каменных шипов, то поглощаемые невесть откуда взявшимися провалами, казалось, ведущими в саму преисподнюю. Чужаки действовали жестко, без малейшей жалости уничтожая всех негров, показавшихся им на глаза. Точно так же, как последние еще недавно поступали с простыми людьми. Благоразумный Аянга перед самым появлением на площади успел притормозить, послав впереди послушный Хурал, и тем самым спас себе жизнь. Взлетели скрученные куклы в воздух. Брызнуло острыми осколками ближайшее здание. Пошла трещинами, вымощенная булыжниками древняя мостовая, и половины личного войска хунгана не стало. Некромант присел, медленно отодвинулся, стремясь укрыться за жалкими остатками зомби. Он знал, что каждый мертвец испускает небольшой поток магии, делая дистанционное обнаружение одаренного намного сложнее. Следовало не лезть на рожон, затаиться, отойти назад и предупредить лидеров, что враг силен и опасен, и что один на один рядовые служители Вуду для него всего лишь простые мишени. Уходя назад, к своему ужасу, Аянга ощутил еще всплески чужеродной энергии. На востоке, на западе и даже на юге. Создавалось впечатление, что противник появился сразу в нескольких местах, вынуждая наступающих командиров мертвой орды атаковать себя, почуяв присутствие незнакомцев. Атаковать и тут же умирать, не в силах противостоять натиску незнакомой магии. Впервые за время вторжения в душе чернокожего некроманта появились сомнения. Неужели это все? И никакого победоносного похода дальше не будет. Их перебьют, как надоедливых насекомых, без труда и без всяких усилий. Святой воин Вуду нахмурился. Внутри шевельнулась обида и горечь, а через секунду яркой звездой вспыхнул стыд за себя, за проявленную трусость и слабость. Он не будет прятаться и бежать, лучше умереть в бою, чем, поджав хвост, отступить перед белыми тварями. Аянга проклял себя за малодушие. Толстые пальцы крепко сжались на древке копья, и хунган бесстрашно ринулся туда, откуда совсем недавно еще так быстро пытался удрать. На кончике его оружия, отделанного человеческими костями, подрагивала капелька черной воды, готовая сорваться в стремительный полет во вражеских колдунов. Верный служитель Вуду спешил как только мог, прогоняя из головы любые проявления страха, стараясь не думать о том, что с ним произойдет, после столкновения с могучими магами кланов. Он как раз успел, чтобы увидеть, как против фигур в длиннополых плащах с глубоко накинутыми капюшонами выходит всего лишь один единственный чернокожий воин. В ту же секунду сердце Аянги наполнилось радостью и безмерной гордостью. За себя, за племя, за всех одаренных, по чьим жилам текла бесценная сила Кият. Не только он продемонстрировал чудеса удивительной храбрости. Их вождь и защитник смело встал напротив ужасающих пришельцев. Лидер Нбанга не струсил, не отступил и не оставил одних братьев и сестер в беде. Вздыбилась земля, воздух наполнился звенящими струнами чудовищных потоков энергии. Само пространство искривилось, пошло ломаными линиями, не в силах сдержать выпущенную на свободу магическую мощь. Могучие силы призвали себе на службу повелителей стихии Земли. Направь они собранную энергию на какой-нибудь городок, от него не осталось бы ничего, кроме кучки разбитого щебня. Но и лидер семьи некромантов оказался не столь прост, как его рядовые члены. Гигантской силой обладал вождь племени Нбанга. Черные кляксы протянулись от тщедушного некроманта к застывшим магам, жадно впиваясь в бесформенные балахоны, прогрызаясь внутрь, разъедая колдовские щиты, как нож разрезает бумагу, накрывая и обволакивая со всех сторон, погребая под собой и не оставляя никаких возможностей для побега. И стихия камня покорилась стихии смерти. Ничего не смогли противопоставить вражеские маги первобытной ярости патриарха африканского клана. Смел, растоптал, вдавил в землю вождь своих противников, буквально заставив испариться тела под действием сумасшедшего напора сотканных смертоносных чар. Всего несколько мгновений шла схватка и закончилась так же неожиданно, как и началась. Потрясенная Аянга вытер вспотевший лоб, с благоговением рассматривая застывшего победителя. Тот не стал подходить к жалким обрывкам серых тканей, всему, что осталось от побежденных врагов, лишь смачно плюнул на землю и легкой рысью направился по одной из западных улочек, туда, откуда прилетали звуки разгоравшегося сражения. Дело еще не закончено, очаги сопротивления других белых магов продолжали тлеть в пригородах Мадрида. Хотя это уже не важно. Скоро подойдут остальные вожди, и с иноземными выскочками будет непременно покончено. Так будет. Хунган вновь стал в это свято верить. «Айр!» Над старой испанской площадью пронесся боевой клич священных воинов Вуду. И Аянга уверенно бросился вперед, вслед за вождем. Сегодня им предстоит пролить еще немало крови жителей Белого континента.